What's up, Alonso Carrillo, Fresh Nilo, Mexico. Thanks for this explicit beats. Yeah, don't be angry that I take your shit. Hip hop, one love, one connection, worldwide, international click. Люди такие добряки, что готовы обосрать тебя. Они веселятся, видя твое горе, что с тобою? Тебе весело, потому что у соседа беда. Блин, откуда столько зла? А он задолжал тебе? Нет? У него машина, у тебя? Нет? Сегодня он в больницу попал, в ДТП, разбился. Ты рад? Да, ты улыбался. А ты рад, что его тачка на свалке? Она кусок железа, консервная банка. А этот чувак на шконке, в палате для тяжелых. И он лежит в коме. Теперь ты доволен и продолжаешь влачить свое жалкое существование. Ты существо без принципа и морали, живешь по правилу, всем хреново, а тебе хорошо. Черт, что ты за человек, с какой ты планеты? У тебя такие же уши, руки, ноги, глаза, как у всех, но вместо сердца камень. Блин, парень, тяжело, наверное, жить и всех вокруг ненавидеть. Тебя не переубедить, да я даже не пытаюсь, просто в шоке от такой истории. Блин, я увидел еще такого же, еще и еще. Ты не один, вас целая армия, армия людей с камнями вместо сердец. И вы не дикари с высшим образованием, занимаете высокие посты в зданиях, на хорошем счету у начальника. Наверное, надо таким и быть, чтобы ломать чужие шеи, лезть вверх по головам и сидеть на пальме первенства. Надо быть одним из той армии, иначе будешь серым псом в будке. Будешь сидеть на цепи и служить хозяину. Я в шоке от этой истории. А ты, что скажешь ты? Готов сражаться с армией или присоединишься к ним? Один в поле воин, ищу 13 убийц на Рицуге, таких же смелых и готовых умереть для отдела. Армия каменных сердец, готовьтесь к финальной битве. Hey. Check it, one, two. Peace to explicit beats. Thanks for these beats, man. I drop this shit to you, bro. Mexico, Ukraine, international click, worldwide connection. Peace. This mixtape is crazy.